Глава 17. Италия Больцано. Альфредо во время той встречи с арабом получил от него не только благие вести, что он действительно вскоре может стать директором целого завода на Сицилии, но и очередной конверт с долларами, и настоятельную просьбу не затягивать с вылетом в Больцано, чтобы познакомиться с директором всего этого чемоданного предприятия Тареком Эль-Хаджем. Альфредо был не из тех, кто не ценит выпавший ему счастливый шанс. Первым делом он побежал к телефонному автомату звонить Эмме Эдуардовне и снова отпрашиваться. Соврал, что у брата какие-то проблемы, так что поехать ему придется надолго, минимум на 2 недели. Как и просил его Павел Ивлев, сразу мосты сжигать не стал. Не сказал замдекана о том, что собирается бросать аспирантуру. «Мало ли, действительно, как оно все там у меня сложится?» Подумал он, вспомнив, что Ивлев дурного совета обычно не дает. «Да и кто его знает? Может быть, стоит действительно все же защитить эту диссертацию? Потому что директор завода, у которого на визитке еще и доктор наук написано, конечно, будет совсем иначе котироваться на любых серьезных переговорах в будущем». А успех в переговорах, если я долго буду работать на этого Тарека, мне нужен. Для меня это прекрасный шанс доказать Эль-Хаджем, что они не зря меня на эту работу взяли, чтобы с моим дядей поладить. Пусть ценят меня и самого по себе. Тоже, кстати, надо будет с Ивлевым посоветоваться, — подумал Альфредо. Он этих Эль-Хаджей хорошо знает. Посоветует, какие инициативы можно выдвинуть, чтобы больше им еще понравиться в будущем. Упрочить свое положение как следует. Затем он сразу же поехал в кассу Аэрофлота и был очень рад, когда выяснил, что завтра же с утра уже может вылететь в Рим. «Билеты из Рима в Милан я уже в Италии куплю», — подумал он. «Или вообще стоит машину в аренду взять и проехать прямо на ней из Рима до этого Больцано». В итоге, прилетев в Рим и увидев, что рейс в Милан вылетает уже через час, взял авиабилет туда. Решил, что меньше проехав на машине, будет более бодрый и сосредоточенный, когда настанет время вести переговоры с главой семьи Эль-Хадж. Ну, а из Милана уже поехал на арендованной машине в Больцано. В итоге приехал вполне себе еще в рабочее время в 16:00. Правда, когда уже припарковался около той самой фабрики, продукцию которой мафия на Сицилии взялась подделывать, испытал определенную робость. Вот сейчас он выйдет и будет говорить с важным человеком. И этот разговор полностью изменит его судьбу. Ляпнет вдруг, сам не поняв какую-то глупость. И Тарек Эль-Хадж может отправить его обратно в Москву, решив, что он слишком незрелый для такой должности. Так что Альфредо решил, что надо за собой внимательно следить. Было у него такое, что когда он волновался, то начинал тарахтеть без умолку и без разбору. Ведь Тарек еще иностранец, итальянским владеет, наверное, не очень хорошо. Наконец, все же решившись, Альфредо вылез из машины и твердым шагом направился ко входу в офис завода. Офис ему понравился. На первом этаже было открытое пространство, на котором было расположено 1,5 десятка столов с сотрудниками, и все явно были заняты делом. В конце первого этажа он заметил лестницу на второй этаж, где был стеклянный офис. Начальство явно сидит на втором этаже, решил он и направился туда. Поскольку шел он уверенно, никто на него даже внимания не обратил, решив, что он тут по распоряжению кого-то из руководства. Поднявшись на второй этаж, он постучал в стеклянную дверь и дернул ее на себя. Мужчина лет 55, с седыми волосами и хищной формы носом, несколько удивленно посмотрел на него, а потом в его глазах появилось узнавание. «Я так понимаю, что имею дело с сеньором Альфредо Моретти?» — спросил он его по-итальянски. «Да, все верно», — подтвердил Альфредо. «Вы только что прибыли? Как ваш перелет? Все ли было хорошо?» «Да, большое спасибо. Долетел прекрасно, 2 рейсами». Сначала до Рима, потом из Рима до Милана, в Милане уже взял машину. — Ну что же, рад вас видеть. Присаживайтесь. Нам нужно очень много всего обсудить. С Святославль, дом Руслана. Руслан с Настей уже поужинали и занимались домашними делами, когда в дверь дома постучали. «Кто это?» — удивленно взглянула на мужа Настя, моя на кухне посуду. «Вроде ведь не ждем никого». «Не знаю», — пожав плечами, Руслан пошел открывать дверь. Через минуту он зашел на кухню вместе с матерью. «Здравствуй, Настя», — доброжелательно поздоровалась Оксана с невесткой. «Здравствуйте, Оксана Евгеньевна». Немного настороженно поприветствовала свекровь Настя, ломая голову, что привело ее в их дом на ночь глядя. Зная хорошо свекровь, такие вот неожиданные визиты могли повлечь за собой серьезную головную боль, если она снова что-то удумала. «Извините, что я так неожиданно к вам прибежала», — начала объяснять Оксана, — «просто дело неотложное. Надо срочно с вами все обсудить, чтобы завтра вы уже действовать начали, и так времени не осталось почти. Не знаю, как успеем все». «Да что случилось-то, мать?» — спросил встревоженный Руслан. «Иди, дочка, в комнату поиграй немного, куклу давай с собой возьмем», — взяла Настя за ручку Марину и отвела в спальню, а сама быстро вернулась на кухню. Марина у нее росла девочкой послушной. Настя точно знала, что может ее хоть на полчаса оставить играть, и та не нашкодит. Где ее оставит, там ее и найдет. Оксана уселась на стул и начала рассказывать. «Значит так, вы же помните, что я замуж выхожу и в Москву переезжаю?» — пояснила она. «Так вот, я сначала хотела квартиру свою поменять с доплатой на Москву, денег занять у кого-нибудь. Но все так быстро, со свадьбы закрутилось. И вдобавок оказалось, что никак мне заранее не сделать это. Сначала прописка нужна московская, работу там найти, не получается ничего в общем. И квартира моя, выходит, пропадет. Заберут, как только я замуж выйду и контош пропишусь». «Ну, логично», — кивнул Руслан. «Все правильно». «Ну как же правильно?» — возмутилась Оксана. «Это ведь моя квартира. Зачем терять ее? Не лишнее ведь?» «Ну а что тут поделаешь, если такие законы?» — удивился Руслан. «Ты ведь в Святославле жить не собираешься, зачем она тебе?» «Мне незачем уже», — улыбнулась Оксана. «Но вам может пригодиться. Мариночка вырастет, будет ей квартира сразу готова». «Мама, ты чего?» — опешил Руслан. «Это ж когда еще будет? Да и дом у нас большой, место навалом». «Все равно не помешает», — насупилась Оксана. «Я уже все придумала. Вам с Настей надо срочно развод оформить. Завтра же, если соберетесь, я сбегаю и переговорю кое с кем, чтобы быстро все сделать, и тогда один из вас в квартиру пропишется, и все. Никто ничего не заберет». «Мать, извини меня, но ты что, белины объелась? Какой развод?» — начал закипать Руслан. «Как такое вообще в голову может прийти, да еще из-за какой-то квартиры?» «Я не буду с Русланом разводиться», — поддержала мужа возмущенная Настя. «Что люди скажут, когда узнают про развод?» Она только недавно начала более-менее нормально общаться со свекровью и уже думала, что все налаживается. А тут очередные неприятные сюрпризы. «Люди, как про квартиру узнают, скажут, что вы умные. Ясно же, что это не по-настоящему», — всплеснула руками Оксана. «Вы что, вообще ничего не понимаете? Заберут ведь иначе мою квартиру». «Пусть забирают», — отрезал Руслан. «Я не собираюсь хитрить и юлить. Вот мы с обменом квартир уже так нахитрили, что нас в итоге обманули. Повезло, что вообще смогли дожать того проходимца, и с женой разводиться не стану, ни для каких целей, ясно?» «И не нужна нам эта квартира», — добавила Настя. «Без нее есть где жить. Надо будет, когда Марина замуж выйдет, комнату еще пристроим для молодых и кухоньку». «Да что вы за бестолочи такие!» — горестно воскликнула Оксана, совершенно не ожидавшая отказа. «Такой шанс упускаете! Дальше своего носа не видите ничего! Самим не надо, других бы подумали! Может, получилось бы потом как-то все-таки обменять ее? Эх, да как с вами разговаривать вообще?» «Мама, тебе лучше домой уже идти», — мрачно сообщил матери Руслан. «Мне не разговор этот, ни затея твоя не нравится. Не рассчитывай на нас». «Ну и сидите дальше в своем Святославле», — раздраженно подскочила Оксана со стула и направилась к двери. толку с вас? Закрыв за матерью дверь, Руслан вернулся на кухню и обнял расстроенную жену. «Не переживай, все хорошо», — поцеловал он ее в макушку. «Не будем мы в этих авантюрах материных бредовых участвовать. Она вон уже столько всего напридумывала, что в итоге с Галией насмерть поссорилась и с папой развелась. Выходит, вот теперь за своего москвича лощенного, тот уверен, ногти отцовского не стоит». «Мы так хорошо общались с ней последние разы. Я уже подумала, что все потихоньку налаживается», — пожаловалась мужу Настя. «Ну так оно и налаживается», — улыбнулся он, заглядывая ей в глаза. «Уедет мать в Москву, и сразу успокоится все». Святославль, квартира Оксаны. Оксана сидела на кухне, раздраженно размешивая ложечкой сахар в чашке с чаем. Она все никак не могла успокоиться после визита к сыну. Рассчитывала, что они с радостью ухватятся с женой за такую возможность, а тут на тебе. «И ведь никак не заставить их», — с досадой подумала она. «Профукают все бестолковые, живут одним днем оба. Нашел же Руслан себе женушку, расстройство одно, прости господи. Что же делать с квартирой-то?» Который раз задалась Оксана вопросом. Она перебирала в голове разные варианты, но ничего толкового придумать не могла. «Антоша не сможет помочь», — рассуждала она. «Он точно сказал, что времени слишком мало, и даже с его связями в такой ситуации ничего сделать не получится. С подругами переговорила со всеми, они вариант с разводом и подсказали». «Да не рассчитали, что сын у меня такой непутевый. С кем же еще переговорить можно?» Подумав, Оксана решилась и заказала звонок с Брянском. Она намеревалась посоветоваться со своей старой знакомой, внуки которой 2 года в ее садик ходили, пока вся их семья в Брянск не переехала. Виолетта Семеновна у них в Святославле в горкоме работала, а потом в Брянск пошла на повышение. И дочку с семьей туда же перетянула. Оксана с ней очень старательно отношения налаживала и поддерживала их до сих пор, исправно посылая Виолетте Семеновне открытки на праздники и обязательно звонила ей на Новый год и на день рождения, чтобы лично поздравить. Контакт этот для Оксаны был очень ценен, так как и Виолетта Семеновна, и ее муж хорошие должности занимали и были людьми очень опытными и практичными. «Правда, в Москве мне теперь этот контакт вряд ли пригодится», — улыбнулась Оксана, ожидая звонка. «Но мало ли, как жизнь повернется. Знакомств много не бывает». С Брянском соединили быстро. Оксана, поприветствовав знакомую и извинившись за внезапный звонок, тут же перешла к делу. «В Москву уезжаешь? И мужа такого высокопоставленного нашла. Торгово-промышленная палата. Это серьезно?» Изумилась Виолетта Семеновна, услышав ее рассказ. «Какая ж ты умница! Всегда знала, что ты не пропадешь. Переживала очень, когда вы развелись с Загитом, а ты вон, не растерялась, я смотрю. Быстро нашла мужа себе, еще и получше прежнего. Одобряю». «Спасибо, Виолетта Семеновна», — поблагодарила довольная Оксана. «Но видите, как с квартиры теперь получается моей. Точнее, не получается». «Да сын у тебя молодой просто еще, зеленый, у них в этом возрасте только романтика на уме, о будущем мало думают», — поддержала ее Виолетта Семеновна. «Но ситуация твоя вполне решаема, если все успеешь организовать». «Ну как?» — навострила уши Оксана. «Да поменяй просто квартиру на дом», — подсказал ей вариант Виолетта Семеновна. «Дом можно продать потом, в отличие от квартиры». «Хоть деньги получишь, небольшие, конечно, но тоже не лишние ведь. Правда, времени мало совсем у тебя, поторопись с этим». «Как хорошо, что я вам позвонила», — воскликнула Оксана, окрыленная предложенным вариантом. «Знала, что вы человек опытный и обязательно подскажете что-то, если хоть какая-то возможность есть. Спасибо огромное». «Да всегда рада помочь, Оксаночка», — ответила ей довольным голосом Виолетта Семеновна. «Обращайся и звони почаще», — добавила она. «Всегда с удовольствием пообщаюсь с тобой». Поговорив со знакомой еще пару минут и еще раз поблагодарив за совет и пожелание успехов в столице, Оксана положила трубку. Мысли ее скакали бешеным галопом, а сердце радостно билось. Не зря я ей комплименты говорила и подарки носила на праздники. Довольно улыбнулась она. Отличный вариант предложила. Теперь хоть знаю, что делать дальше. И как отношение поменялось у нее ко мне, когда про Москву услыхала. Перескочили мысли Оксаны на другую тему. «Звонить предложила в любое время. Поболтаем», — говорит. С удовольствием вспоминала она, поняв, что теперь Виолетта Семеновна, похоже, заинтересована в контакте с ней намного больше. «Интересно, на Новый год открытку пришлет? Раньше ты не слала», — усмехнулась Оксана. Куба, Гавана, резидентура КГБ. «Ну что, товарищ Дьяков», — сказал подполковник Лебедкин, вызвав капитана КГБ к себе. «Готовься. Через 10 дней уезжаешь в Москву вместе с семьей на новое место службы». Дьяков был обескуражен. Готовился обратно в Куйбышев возвращаться. Да не через 1,5 недели, а только в январе, если срок не продлят. Хотя и ясно уже было, что не продлят. Но почему вдруг в Москву? Увидев недоумение на его лице, подполковник сказал. «Ага, значит, ты об этом сам ничего не знаешь. А я уж подумал, что у тебя какие-то влиятельные покровители появились, которые тебя в Москву к себе тащат. Порадовался еще за тебя, что ты при таких связях скромно себя ведешь. Настоящий разведчик. Умело выдаешь себя за обычного офицера без блата. Да ты, значит, и не выдаешь совсем». «Ну да, товарищ подполковник. Какие связи в Москве? Отродясь, у меня ничего такого не было в загашнике». Растерянно улыбнулся Дьяков. «Ну да. Сначала тебе звонит друг ночью сам заместитель председателя КГБ с пустяшным, видимо, заданием, раз ты с ним быстро так управился. А потом у тебя, оказывается, никаких связей в Москве нету». Ехидно сказал подполковник, но тут же сменил тон, увидев, как неподдельно растерян Дьяков. «Ладно. Видимо, до того момента не было. А после того звонка вот появились. Смекаешь, о чем я?» «Вроде бы да», — растерянно ответил капитан. «Это что, начальник намекает, что к нему высокое московское начальство присмотрелось из-за того, что он просто съездил в Вородеро и задал один вопрос?» «Ну тогда сразу скажу тебе, что появившийся шанс в центральный аппарат попасть, да еще в первое главное управление, дорогого стоит. Я бы сам туда с радостью отправился, да кто ж меня возьмет? Парень ты хороший, так что скажу тебе по-простому, не просри свой шанс, понял? Это шикарная возможность, которая не каждому офицеру КГБ дается. Большинство же нашего брата в провинции служит всю свою жизнь, Дьяков». Капитан поблагодарил Лебедкина за добрые пожелания, пообещал не просрать выпавший на его долю шанс сделать блестящую карьеру и был отправлен подполковником домой готовить жену и начинать собираться. Контейнер опять же надо заказывать, чтобы вещи свои вывезти. «Так, а с квартирой что делать? В Куйбышеве же квартиру новую обещали дать, как вернется с Кубы. А в Москве как оно будет? Он же ничего не знает про Москву». Преодолев накатившую робость, он тут же вернулся обратно в кабинет подполковника, чтобы спросить совета умного человека. Тот встретил его с ехидной усмешкой в глазах. Мол, так и знал, что скоро вернешься, после того, как немножко в себя придешь, после неожиданной новости. Выслушав вопрос про квартиру, тут же сказал. «Вот уж чего-чего, проблем с квартирами для офицеров КГБ в Москве никогда не было и не ожидается. Поживете немного в общежитии, а потом максимум в течение года получите вы свою квартиру. Жаль, что ребенок у вас один». «Вот что, Дьяков. Прихвати с собой побольше рома, самого хорошего, когда контейнер грузить будешь. Главное, упакуй так, чтобы не побили тебе все при перевозке. А как в Москву приедешь, постарайся как следует подружиться с новым начальством, чтобы было к кому за помощью обратиться, когда будут определять метраж твоей новой квартиры и количество в ней комнат. Таскай наверх этот ром хоть ящиками, если понадобится. Все равно двушка в хорошем месте того стоит». Дьяков даже расчувствовался немного, когда от подполковника уходил. Хороший все-таки мужик, хотя и строгий, дельные советы дает. Куба, Вородеро. После поездки на яхту прошло несколько, на удивление, спокойных дней. Погода нас баловала, купались по 5-6 раз в день. Дети балдели на пляже, возились в прибой с песочком, радостно визжали, когда мы их окунали в воду или обливали из ведерка, которое привезли с собой из Москвы. Я же ехал отдыхать с пониманием, что неизвестно, удастся ли купить пластмассовое ведерко на Кубе. Никто не приезжал нас куда-либо звать или о чем-то меня расспрашивать, так что в кои-то веки спокойно расслабились и отдохнули. Но я понимал, что бесконечно долго так длиться все не может. Прям кожей чувствовал, что что-то скоро изменится. Так что я совсем не удивился, когда мы обедали в ресторане, и вдруг внезапно на его пороге появился Хуберто. В этот раз на нем вместо костюма были брюки и белая рубашка, расстегнутая на две пуговицы у ворота. Судя по всему, гораздо более привычная для него одежда, чем тот костюм, в котором он приезжал к нам в прошлый раз. Более того, я даже немного и обрадовался его появлению, потому что я фотографии от него ждал, и меня очень обнадежил достаточно пухлый пакет, который был у него в руке. Я сидел за столом, как в ковбойских фильмах, лицом ко входу. И, учитывая, сколько разных неожиданных делегаций ко мне уже являлось, привычка совершенно не лишняя, чтобы заранее хоть дополнительно секунд 10-15 иметь для того, чтобы продумать, как правильно отреагировать на очередных посетителей. Галия сидела немножко боком, так что вход не видела, потому потрогал ее за руку и кивнул головой на вход, где к нам уже широкими шагами двигался Хуберто. «Похоже, нам фотографии привезли», — сказал я. Услышав это, жена обрадовалась. Ну, или в целом, та рыбалка со стрельбой ей очень даже зашла, так что она и Хуберто была рада. Наверное, решила, что нас снова на яхту позовут. Я был настроен в этом отношении намного более скептично. Один раз пригласили на яхту Фиделя, еще понять можно. Все же я сделал предложения, которые могут оказаться полезны для страны. Но я же все равно не какое-то важное официальное лицо из СССР, чтобы меня снова туда звать. Наверняка этим визитом на яхту со мной и расплатились. И, в принципе, еще неплохой вариант, надо сказать, учитывая, сколько удовольствия мы от той поездки получили. Чтобы уважить Хуберто, который принес нам фотографии, сделанные, насколько я понимаю, личным фотографом Фиделя, мы оба, не сговариваясь, встали и пошли ему навстречу. Заметил по лицу, что такой ход с нашей стороны он оценил сугубо положительно. Ну да, кто-то бы, может, и не понял, что это совсем непростой человек с нами тогда целый день возился. Есть такие граждане, которые всех, кто для них что-то делают, тут же автоматически в разряд прислуги относят, и, соответственно, с ними так и обращаются. Но Галия, само собой, никак не была умнее избалованной, чтобы так себя вести по отношению к другому человеку. А меня жизнь с молодых годов научила, что презрительно смотреть на любого человека — это себя не уважать. И, кроме того, напрашиваться на неприятности. Никогда не знаешь, кто именно тебе что-то подскажет толковое, или в целом какое-то доброе дело сделает, если ты не будешь зазнаваться. Поэтому я всегда с любым новым человеком стараюсь максимально дружелюбно взаимодействовать и ничего не корчить из себя. Поздоровался с Хуберто за руку. Он тут же, поприветствовав нас, переложил тот самый конверт из левой руки в правую и протянул мне фотографии с яхты. «Да, Шернесто, фотограф, конечно, не был полностью доволен. Все ему не так. То солнце чуть-чуть не с той стороны, то еще у него какая задумка при фотографии не сыграла», дружелюбно улыбаясь, сказал он. «Ну, а я человек простой. Посмотрел эти фотографии, и с моей точки зрения Эрнесто прыгнул выше своей головы. Надеюсь, вам они тоже понравятся». Пригласили его присесть к нам за стол, угоститься чем-то. Не можем же мы просто так взять фотографии и сказать человеку «до свидания». Но он тут же отказался, сказав: «Я, помимо фотографий, еще хотел один момент с вами уточнить. Возможно, вас заинтересует поездка на стрельбище. Там много чего сможем предложить того же, что было на яхте. У нас там оборудован очень профессиональный тир для сотрудников спецслужб, И самое главное, от отеля до него ехать всего полчаса. Ну и кроме того, никаких лимитов на патроны у вас не будет».